Глава 56. Среди этих безумств и разбоев многие готовы были покончить с ним, но один или два заговора были раскрыты, и люди медлили, не находя удобного случая. Примечание. Один или два заговора. Заговор Гетулика 39 года в пользу Липида, мужа Друзиллы, и несколько заговоров, последовавших в 40 году. Наконец, два человека соединились между собой и довели дело до конца, не без ведома влиятельных вольноотпущенников и преторианских начальников. Примечание. Два человека — Касси Херея и Корнелий Сабин. За их спиной стояли, конечно, виднейшие сенаторы во главе с консулом 46 года Валерием Азиатиком. Заговор был настолько широко организован, что одновременно были подготовлены два других покушения — Эмилия Регула и Анния Минуциана. Иосиф Флавий, «Иудейские древности». Они уже были оговорены в причастности к одному заговору, и хотя это была клевета, они чувствовали подозрение и ненависть Гая. Тогда он тотчас отвел их в сторону, поносил жестокими словами, обнажил меч с клятвой, что готов умереть, если даже в их глазах он достоин смерти, и с тех пор не переставал обвинять их друг перед другом и ссорить. Решено было напасть на него на палатинских играх в полдень при выходе с представлений. Примечание. Трехдневные палатинские игры в честь Августа были учреждены Ливией после его смерти. Главную роль взял на себя Касси Херея, трибун преторианской когорты, над которым, несмотря на его пожилой возраст, Гай не уставал всячески издеваться, то обзывал его неженкой и бабнем, то назначал ему, как пароль, слова «Приап» или «Венера», то предлагал ему в благодарность за что-то руку для поцелуя, сложив и двигая ее непристойным образом —